Антон убежденно. «Не хочу витамин С». «Бабушка, ну почему же, Антон, ведь это полезно?» Антон проникновенно. «А я не хочу, полезно». Бабушка категорически. «Надо слушаться!» Антон с печальной усмешкой. «А я не буду». Бабушка, возмущенно обращаясь в пространство. «Вот и говори с ним. Избаловали детей? Антон, как тебе не стыдно?» Антон примирительно. «Иди ты знаешь куда». Из аналитического комментария доктора. Перед нами довольно простой и типичный пример тупиковой ситуации «два слепца». Со всей очевидностью, два близких, родных человека не поняли друг друга, не нашли общего языка и поссорились из-за пустяка. Один обидел другого. Со всей очевидностью, взаимный моральный ущерб и серьезный сбой в воспитании подрастающего поколения. Разберемся же пообстоятельнее, что случилось. Вот Антон. Ему 5,5 лет. Это здоровый и неглупый мужчина с ярко выраженной самостоятельностью суждений. Вот бабушка, ей всего 60, это тоже здоровая женщина, далекая от склероза, с высшим экономическим образованием. Бабушка любит Антона, Антон любит бабушку. Но как пока еще и Антон? Бабушка по части практической психологии относится к разряду рядовых необученных. Несмотря на прожитые 60 лет, не догадывается о существовании мира другого. В данной ситуации бабушка исходила по меньшей мере из 5 ошибочных предпосылок. Первое. Антон, так же, как и она, бабушка, придает большое значение вопросам питания. Второе. Знает, что такое витамин С. Третье. Так же, как и она, бабушка, понимает слово «полезно». Четвертое. Способен отказываться от своих желаний и принимать не свои желания за свои. Пятое. Доступен влиянию авторитетов, медицинских и прочих. Понимала ли бабушка, что перед ней ребенок? Да. Она заботилась о его питании и здоровье, она воспитывала, внушала, что надо слушаться. Но обращалась ли бабушка к реальному ребенку, который перед нею сидел, к Антону, каков он есть? Нет, конечно. В действительности бабушка обращалась к Антону как к ребенку, каким он должен быть в ее, бабушкином, представлении. Она обращалась к Антону не как к настоящему, живому ребенку, а как к исполнителю роли ребенка, соответственно, ее, бабушкиным, ожиданиям. Как человек поведет себя в роли ребенка, как подобает ему себя вести? Она обращалась, стало быть, вовсе не к Антону, а к некоему образу Антона, пребывавшему в ее бабушкином воображении. И если бы можно было этот образ увидеть, то оказалось бы, что он очень похож на саму бабушку. Ведь она наделила его, как мы уже выяснили, по меньшей мере 5 своими достоинствами. А что получилось с точки зрения Антона? Как ситуация выглядела для него? Все было просто и печально. Вы сидите, мирно размышляете, никому не мешаете. Вдруг подходит иностранец, притворившийся бабушкой, и требовательно лопочет что-то на своем языке в уверенности, что вы его понимаете. Вы отвечаете ему на своем. «Не понимаю, что означает «Нихтферштейн», но иностранец продолжает лопотать, да еще при этом сердится. Тут вы догадываетесь, что иностранец-то глух, и пытаетесь объяснить ему это, жестикулируя, крутя пальцем у виска, но иностранец продолжает лопотать и сердиться. И вы понимаете, что он к тому же и слеп? Ну так что ж тут поделаешь? Резервы вашей сигнализации истощаются, и вы вынуждены прекратить общение. Видел ли Антон в этот момент перед собой бабушку, любящую, бабушку заботливую, бабушку взрослую, которую надо слушаться? Нет, не видел. А бабушку беспомощную, бабушку наивную, бабушку ребенка, которой не грех было бы и уступить? Нет, конечно, тоже не видел. Видел ли Антон в бабушке себя, свой образ, каким она его видела? Нет. Не видел, но чувствовал. что какой-то чужой, ненужный образ себя, роль разумного, послушного мальчика ему предлагают, навязывают —